Глава третья. Дианора ставила на стол глиняные плошки, когда в окно скромного отшельничьего дома постучали. Девушка вздрогнула и бросила на отца Сульпицы умоляющий взгляд. «Это не Гай», — сказал отшельник. «Не бойся, Дианора». «А я не боюсь», — храбро ответила она и направилась к двери, чтобы открыть ее. На крыльце маячила чья-то длинная тощая фигура. Сперва Дианоре показалось, что это кто-то из лесных стрелков явился за помощью. Люди Локсли часто обращались к святому с просьбой залечить рану или исповедать умирающего, если тот не вполне полагался на святость отца Тука. Но через мгновение она поняла, что ошиблась, и, отступив на шаг, тихо воскликнула. «Морган Меган!» «Ты меня знаешь, девушка?» Пришелец казался удивленным. «У меня нет друзей в этом мире, как нет и врагов». «Я Дианора», — сказала она. «Что тебе нужно в святом месте, колдун?» «Впусти меня», — попросил Морган Меган. «Я не знаю, что значит святое место и почему мне нельзя войти на порог, если я замерз и голоден и готов хорошо заплатить за ночлег и ужин». Дианора посторонилась. «Входи», — сказала она. «Место это свято, ибо здесь обитает отшельник, человек, посвятивший себя Богу, размышлениям и добрым делам. Денег за ночлег и ужин он не возьмет, ибо Божья милость сама по себе великая награда. Что же касается того, что ты, колдун, можешь осквернить...» «Стоп!» — оборвал ее Морган Меган. «Я буду вести себя паинькой, Дианора, обещаю тебе». «Ты не чист сам по себе», — возразила она. «Что бы ты ни сделал, как бы себя ни вел, во всяком твоем деянии будет скверно». «Ты усколобая фанатичка», — сказал Морган Меган. Кряхтя, святой Сульпицы поднялся со своего места и направился к выходу. «Проходи в дом, добрый человек, если ты замерз и голоден», — приветливо сказал отшельник. «Если девица сия показалась тебе излишне суровой, то прости ее. Она добродетельна и не прощает другим, если те, по ее мнению, недостаточно добрые христиане. Это от молодости и невинности». Дианора вспыхнула. «Отец Сульпицы, вы не знаете, кто он», — сказала она. Морган Меган вошел в дом и поежился. «А вечера у вас здесь довольно свежие», — заметил он и с любопытством огляделся по сторонам. Простой чистый дом, видимо, понравился ему, а отшельник, разглядывавший пришельца с веселым любопытством, был удостоен почтительного поклона. Морган Меган кланяться не умел, но проделал это чрезвычайно старательно и едва не своротил с поставца горшок с рассадой. Подхватив горшок, отшельник проворчал. «Пожалуйте в трапезную». Дианора поставила на стол третью плошку. Морган Меган повертел ее в руках, понюхал тушеную фасоль, потыкал в нее пальцем, после чего принялся есть, хватая еду зубами из миски, как животное. Дианора, красная от возмущения, отвернулась. Отшельник долго сдерживал смех и, наконец, расхохотался так, что слезы потекли по его щекам. Морган Меган поднял лицо и, встретив взгляд святого, застенчиво улыбнулся. «Простите», — сказал колдун, — «я не знаю ваших обычаев, о чем уже сообщал суровая добродетельная девица по имени Дианора, которая так негодует на меня. Я голоден, не знаю, как у вас принято вкушать подобную пищу». «Ничего страшного», — отшельник махнул рукой, — «какие только дикари тут не обедали и не ужинали. Я же отшельник, служитель Господа. Моя дверь должна быть открытой для каждого». «Замечательный обычай», — одобрил Морган Меган. — «А чудеса вы творить умеете?» Святой Сульпицы пожал плечами. — «Я стараюсь это делать по мере возможности». — «Понимаете?» Морган Меган обтер лицо и придвинулся поближе к отшельнику. — «У меня на руке гноится язва. Не к столу быть сказано. До сих пор гноится. Я пытался ее вылечить, добрался даже до урт. Вы знаете, что такое урт?» Отшельник покачал головой. «Мои познания, сын мой, весьма скудны и ограничены, и чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в этом». Морган Меган пошевелил бровями, а потом пояснил. «Это источник судьбы. Там сидят три перезрелые девки норны, и придут нити судеб. Чаще всего препоганейши придут. Между нами говоря, скручивают нити кое-как, свивают через пень колоду, так и тянут в узлах, в комках. Все криво, косо, смотреть тошно. Их и замуж-то потому никто из нормальных богов не берет. А ненормальные боги, кому они нужны? Они даже норнам не нужны. Надоест им с такой загубленной нитью возиться. Возьмут, да и оборвут. Совершенно не думают о том, что это всякий раз чья-то жизнь обрывается. Безответственные, ленивые, глупые девки. Но я пришел туда со своей раной. Они, конечно, обрадовались моему появлению. Еще бы, можно покамест не работать, языки почесать. Думали, наверное, что я свататься пришел. Морды умильные скроили, неряхи. Я и говорю, так и так, девица прекрасная. Ранка на руке у меня уже столетий пять как гноится. Нельзя ли залечить? Говорят, если прополоскать в источнике судьбы, то само затянется. Они сразу взъелись. И работать-то я им помешал, и источник урт не для того, чтобы во всякий беглый каторжник грязнил своими руками. Словом, выгнали меня. Вот так и хвораю до сих пор. Ищу чудотворца. Святой Сульпица почесал подбородок. Насчет чуда не могу сказать, а кое-какими травками пользую. Покажи, дружок, что там у тебя загноилось. А я пока подумаю. Морган Меган размотал повязку и продемонстрировал язву. Святой Сульпица осмотрел ее, осторожно коснулся пальцем покрасневшей кожи, окружавшей нагноение, поскреб лысинку. «Погоди заматывать, я схожу погляжу, чем тут можно помочь». И ушел в погреб, где хранил свои мази и настойки. Морган Меган сел, откинувшись к стене, и прикрыл глаза. Дианора заметила вдруг, что бродячий колдун выглядит очень уставшим. Интересно, сколько ему все-таки лет? Ему можно было дать от 30 до 40. Вздохнув, девушка поднялась и стала собирать со стола. Морган Меган даже не пошевелился. Отшельник вернулся с двумя коробками в руках. «Сейчас посмотрим», — пробормотал он. «Положи-ка локоть на стол, я тебе смажу одним составом, сам разработал». Он аккуратно наложил мазь ровным слоем. Морган Меган взвыл от боли и широко раскрыл глаза. «Ты что, чудотворец, с ума сошел?» — закричал он, дергая рукой в попытке вырвать ее из цепкой хватки святого. «Что я тебе сделал плохого? Я ничего здесь не осквернил, как опасалась благородная девица. Я был учтив и благонравен. А, да если бы меня сейчас видели мои сограждане, не говоря уж о моем начальстве с рудника, они бы умылись светлыми слезами, какой я хороший. Ай, как больно!» Он хлюпнул носом и замолчал. Отец Сульпицы стянул повязку на ране и усмехнулся. «Я давно уже заметил, что хуже всех переносит боль такие лихие парни, как Морган Меган», — сказал он. «А вот всякие хворые да серые у тех терпение на двоих, если не на троих». «Я не хворый», — сквозь зубы проворчал Морган Меган. «Я Морган Меган, сын богини. Она родила меня и бросила на берегу реки, а колдунья Фат воспитала и дала образование. Ох, как жжет!» «Терпи», — сказал святой Сульпицей. «Рассказывай дальше. Где ты вырос?» «Ай, я вырос в городе и жил там, покуда не нашалил больше, чем следует, и не попал на каторгу, откуда я бежал. Нельзя ли сделать так, чтобы не жгло? Ты меня как будто в очаг рукой сунул, святой Сульпицей». «Нельзя», — твердо сказал отшельник. «Терпи». «Клянусь моей матерью, богини Буан, я бежал с каторги, открыл путь. Я открыл путь между мирами. Ты понимаешь меня, отшельник? Я Морган Меган, открыватель пути, а ты меня пытаешь!» «Ты трусишка и хлюпик», — сказал отшельник. «Другие не такую боль выдерживали. Говори, говори, не думай о своей руке. Скоро боль уляжется. Скорее бы уж». «Твоя благонравная девица Дианора повстречала меня на болоте, но чего-то испугалась и убежала. Славная девица! Я не знаю обычаев, святой Сульпицей. Ты поправляй меня, если я невежлив. Это не по грубости, клянусь». «Расскажи о пути», — попросил отшельник. «В одной еретической книге я читал о множественности миров, но никогда не думал, что можно попасть из одного мира в другой». «Я рад, что тебе известно хотя бы малое», — сказал Морган Меган, криво улыбаясь. «Другие вообще не понимают ничего и просто пугаются. Да, миров множество, это становится понятно, хотя и не сразу, особенно когда сталкиваешься с богами. Впрочем, я уже слышал, что здесь лишь один бог, и с ним очень трудно встретиться». «Да, похоже на истину», — согласился отшельник. «Я нашел множество способов открывать врата между мирами», — сказал колдун. «А главное, усвоил одну истину. Есть множество ключей для каждых ворот, но существует ключ ключей. Назовем его отмычкой. Говори, говори. Так вот, чтобы завладеть им, нужно научиться отказывать себе в самом желанном. Предположим, у тебя есть заветная цель, так? Так, подтвердил отшельник. Хорошо, ты стремишься к ней, идешь сквозь все преграды, ломаешь любое сопротивление, в том числе и себя самого. И когда ты достигнешь ее, когда останется лишь протянуть руку и взять, кажись, не воспользуйся, и тогда тебе откроются врата. Есть и другие пути, но этот главный. Нельзя зачерпнуть воду сжатыми руками. Раскрой ладони, и тогда в них войдет вода. Вода великой реки Адум. Он устало прикрыл глаза. «Я хочу спать», — пробормотал он. «Позволь мне переночевать в твоем доме, святой Сульпиций. Я могу спать на полу, на пороге. Где у вас принято? После свинцового рудника любой камень покажется мне мягким». «Идем». Отшельник помог ему подняться и проводил в комнату, где обычно останавливались на ночлег знатные рыцари и лесные разбойники. Все те, кого выхаживал по доброте своей маленький святой из болота Дальшинской чести. Адум. Так я назвал поток, на берегу которого очнулся после того, как десятый меч вошел в тело жертвы. Кровь поврежденного умом каторжника с выжженным глазом и язвами, разъевшими руки до костей, текла и текла, и светлела с каждым мгновением, и вскоре не стало уже ни трупа, ни мечей. Один лишь бесконечный равнинный поток под новыми звездами в новом мире, рассказывал Морган Меган, сидя на крыльце возле святого Сульпиция. Отшельник слушал, не перебивая, ибо это была не первая в его жизни странная исповедь, полная жутких, подчас чудовищных признаний. Белые облака собирались над лесом, болото парило. Отшельник поглядывал на зеленые кочки и думал о том, что нынче осенью родится много клюквы, а если Бог даст, то и брусники. «Я пошел по берегу великой реки», — продолжал Морган Меган, — «и мне понадобилось много лет и много скитаний, чтобы понять, Адум — это всякая река, если идти по берегу, с умом, конечно, идти, а не шляться нога за ногу, то в один прекрасный миг озарения перед тобой откроются врата, и ты окажешься в новом мире. Потому я и говорю, что моя Адун — великая река. Она во всех водах, и все воды в ней». А отшельник все думал и думал о своем. Гай Гизбранд сейчас слишком занят. Народные волнения, турнир, женитьба сэра Гарсирана на леди Джен, которая неожиданно получила большое наследство. Вряд ли брат Дианоры появится на болоте в ближайшее время. Но рано или поздно он придет. О том, чтобы отдать этому человеку Дианору, отшельник и думать не хотел. Гай пугал его приступами необузданной злобы. Да и сама Дианора была создана для лучшей участи. Чудаковатый незнакомец с его рассказами о дороге между мирами и о великой реке Адун нравился святому. Рана на руке у него заживала хорошо, хотя никаких чудес явлено не было. Морган Меган оноровил объявить святого Сульпиция магом и колдуном, однако отшельник решительно отрекся. «Я просто святой», — заявил он, — «а творить чудеса — моя работа». Морган Меган смирился и сейчас послушно тешил своего спасителя поучительной беседой. Отшельник размышлял, наконец он прервал словоизлияние Мегана вопросом. «Скажи, Морган Меган, ты бы мог опять открыть врата и отправить в безопасное место мою Дианору?» «Открыть врата — дело нехитрое», — ответил Морган Меган. «И для этого вы не обязательно всякий раз проливать кровь. На какое место ты считаешь безопасным для такой девушки, как Дианора?» «Не знаю», — отшельник покачал головой. «Зло царит везде, и я не вижу способа избавиться от его власти». «Расскажи», — жадно попросил Морган Меган. «Я много думал о зле, но так ничего и не понял. Мне говорили, ты злой, я соглашался. Мне говорили, ты не злой, и я не находил возражений. Сам-то я не хотел ни добра, ни зла, и даже не думал об этом. Я просто шел своим путем, а люди потом подбирали названия для моих поступков». «Зло?» — отшельник немного подумал. Мне всегда казалось, что зло существует независимо от нас. В нашем мире существует огромный его сгусток. Оно висит над головами, как грозовая туча. Мы ненавидим друг друга и не понимаем, почему. У нас нет сил сопротивляться его давлению. Темные, беспомощные, жалкие, мы бредем во мраке неведения. В этой темноте мы натыкаемся друг на друга, нечаянно раним, нечаянно убиваем, совершаем бессмысленные жестокости. Как освободиться от власти этого зла? Только верой Христовой. Да у кого она есть? Ты говоришь страшные вещи, отшельник. Мне страшнее, чем то, что ты совершил, Морган Меган. Мне думается, все миры одинаково жестоки. И вряд ли можно найти убежище для Дианоры. Так-то это так. Но в одних мирах твоя Дианора будет просто беззащитной девушкой. А вот в других... Тебе не приходило в голову, отшельник, что она не похожа на человека? О чем ты говоришь, Меган? Святой Сульпица поперхнулся. Что значит «не похожа на человека»? А на кого она, по-твоему, похожа? В свое время и в других мирах я встречал эльфов, обитателей холмов. И они были точь-в-точь, как она. Пойми правильно. Морган Меган провел пятерней по своему худому лицу. Схожа не цветом волос, не разрезом глаз, выражением лица, складкой губ, молчанием, взглядом. В ней что-то есть от древнего народа, поверь. Может быть, в жилах ее матери текла кровь жителей холмов. Святой Сульпица покачал головой и подумал о том, что ведет святотатственные разговоры. «Да нет, Морган Меган, ты ошибаешься. Ее мать была...» «Да, Дианора говорила, но какое это имеет значение? Я говорю о древности крови». «Откуда же взяться древней крови?» «Кто знает. Скажи, здесь жили другие боги, прежде чем появился этот ваш единый бог, в которого вы все дружно верите?» Святой кивнул. «Мне не положено в них верить», — добавил он нехотя, — «но я знаю, что они живы и до сих пор. Некоторые люди умеют их видеть». «Так я и знал». «Боги ведь тоже бродяжничают по мирам». «Я мог бы отправить ее в такой мир, где она была бы богиней», — задумчиво сказал Морган Меган. «Позови ее. Пусть скажет, что думает об этом». «Сиди», — остановил колдуна отшельник. «Не говори ей ничего. Я возьму грех на свою душу и приму решение за нее». «Почему?» Приспущенное веко Моргана Мегана приподнялось, и два глаза, с трудом съехавшись к переносице, уставились в лицо святого. «Потому что она откажется от любой помощи. Она не захочет оставлять в этих мирах одного человека, который, боюсь, уже погиб». «Любовь?» «Боюсь, что да». Морган Меган хищно подобрался. «Кто такой?» «Лесной разбойник, иноверец, очень добродетельный и благовоспитанный молодой человек», — сказал святой Сульпица убежденно. «Достойный юноша. К несчастью, его схватили и отправили на соляные копи». К великому удивлению святого, Морган Меган откинул голову назад и оглушительно захохотал. «А теперь я понимаю, почему ее так интересовал мой побег со свинцового рудника», — пояснил он, немного успокоившись. «Я так и знал, что это неспроста. Нормальная девушка пришла бы в ужас, узнав, что разговаривает с беглым каторжником. А это, стоило мне обмолвиться о руднике, уставилось мне в рот, будто я пророк какой-нибудь». «Мой вопрос о вратах остается в силе», — напомнил отшельник. «Если не секрет, какая опасность угрожает ей здесь?» «В моем доме никакой, но у Дианоры есть хозяин. Он может прийти сюда и забрать ее. Если она не пойдет по доброй воле, он уведет ее силой, и никто не сможет вступиться». «Ужасно!» — скривился Морган Меган и потянулся, подставляя лицо солнышку. «Ладно, я подумаю, что можно сделать». Гай Гисборн и Гретир-датчанин целенаправленно напивались в трактире «Казни египетские». Не так уж часто выдавался у Гая свободный вечер, который он мог бы провести в компании младшего друга. Теперь они оба, расположившись возле самого очага под картиной, изображающей Бернарда Клервозского, потягивали вино и наслаждались тишиной и покоем. В трактире в этот час было безлюдно. Редкие посетители, обнаружив здесь грозного Гая, считали за лучшее немедленно скрыться из виду. Непонятливых брал на себя хозяин трактира, который хоть и терпел на этом значительные убытки, но зато был уверен, что не произойдет убийства, драки или поджога. Был уже поздний вечер. Оба приятеля слышали, как закрывают городские ворота, донеслись протяжные голоса стражников, караул сменился. Скоро через улицы протянутся заслоны, и город погрузится в безмолвие ночи. От размышлений Гретира отвлек голос Гая. «Не пей больше», — сказал он. «Тебе сегодня заступать в караул». Гретир омрачился. «Помню», — отозвался он. «Не пей», — повторил Гай. В этот момент тишину трактира прорезал визгливый голос Гури Длинноволосого, который квартировал здесь на втором этаже, заняв лучшие апартаменты. Он призывал хозяина и отчаянно ругался по-валийски. Собутыльники переглянулись в глубокой тоске, но бежать было поздно. Последние полчаса перед ночным караулом будут отравлены присутствием этого надоедливого типа, а когда друзьям придется расстаться, неизвестно, к кому из двоих прилипнет валийский герой. Во всяком случае, кто-то из них обречен на его невыносимое общество. Кошмарный Гури был не один. Вцепившись мертвой хваткой в плечо своего спутника, Гури безжалостно тащил его за собой по лестнице. Тот тихонько упирался и, опустив лохматую голову, смотрел себе под ноги. «А, вот это радость, друзья мои!» — визгливо закричал Гури, увидев две мрачные физиономии за столом под Святым Бернардом. В ответ физиономии приняли откровенно погребальные выражения. Гури расцвел своей кривой улыбкой, хромая, подбежал к ним, волоча за собой чахлого белобрысого подростка. «Добрый вечер, дорогие сэры!» — рявкнул Гури. «Вы что, не слышите меня?» «Отнюдь!» — сказал Гай с ненавистью. «Мы вас очень хорошо слышим. Может быть, даже лучше, чем следовало бы». Ничуть не смущаясь холодностью приема, Гури плюхнулся на скамью против Гая и, перекрутившись всем телом, заорал в пустое пространство трактира. «Хозяин, черт тебя дери! Принеси пожрать в натуре!» Хозяин появился почти мгновенно с огромным блюдом на вытянутых руках. Гури облизнулся и причмокнул. «Пахнет неплохо», — сообщил он, засовывая голову под крыло печеной утки, которую ему подали. Гретир отвернулся, чтобы только не видеть этого. Но, отвернувшись, он встретился глазами с перепуганным белобрысым парнишкой, одетым в черт знает какие лохмотья. К тому же на шее у того болтался ошейник, а через лицо тянулась красная полоса от плетки. Мальчик в ужасе таращился на изуродованного в сражениях валийца. Казалось, от страха ребенок не может двинуться с места. Гури с хрустом оторвал от утки жирную ножку и поманил мальчика пальцем. «Эй, как тебя?» — сказал он голосом, менее противным, чем обычно. «Иди сюда, иди, не бойся». Мальчик осторожно подошел. Гури сунул ему в руку кусок утки. «И ступай куда-нибудь в угол», — велел он. «Подальше с глаз моих. Господи, какой ублюдок!» Длинноволосый откинул со лба челку рукой, перепачканной утиным жиром, и одарил своих собеседников радостным взором. «Представьте себе, господа!» — начал он, хихикнув. «Иду я сегодня по улице, ищу новых впечатлений. Вы же знаете, как это важно для меня. И такая, право, скука! Я совсем уж было задумал зарубить нескольких простолюдинов или вызвать кого-нибудь из благородных господ на честный бой. Как вдруг встречаю сэра Гарсирана». «Какая приятная неожиданность», — сказал Гай. «Этот доблестный воин сразу понял, что я томлюсь и терзаюсь, и вот-вот совершу нечто самоубийственное». Ничуть не смущаясь, продолжал Гури, жуя и брызгая слюной. «Он предложил мне нечто новое и повел в дровяной переулок. Масса впечатлений». «Вы посетили эти трущобы?» — удивился Гай, которого уже тошнило от постоянных скандалов, происходивших в дровяном переулке и соляном тупике. Там останавливались на ночь те, кого отправляли на соляные копи. Там вечно гостевали наемники, а также околачивались безземельные крестьяне, еще не выбравшие себе стезю. То ли разбойничать, то ли податься в солдаты. Там не было проходу от изгнанных за нерадивость подмастерьев, бродячих школьников и прочего сброда. Чуть ли не каждый вечер добропорядочные граждане вопили городским властям и умоляли их установить там порядок. «Ну да, я там был!» — вскричал Длинноволосый. «Сколько интересного! Сколько поучительного! Я ужасный транжир и мод! добавил Гури с обезоруживающей откровенностью. «Эту рыцарскую доблесть, к сожалению, я освоил еще в юности. Но я жалкий дилетант по сравнению с одним моим предком. Да будет вам известно, милорды, что когда моего предка обвинили в скупердяйстве, он, дабы опровергнуть сей гнусный навет, собственноручно засеял целое поле золотыми монетами. Смерды, наблюдавшие за этим доблестным поступком, немедленно набросились на поле тучи саранчи. Ну, передрались, разумеется, зарезали человек 15, зато остальные набили кошельки. Несправедливое обвинение было с моего предка снято. После этого 5 поколений не могли купить себе приличные лошади». «Весьма поучительно», — сказал Гриттир и, подумав о Гарсиране, хмыкнул. Наварец наклонился бы даже за медным грошом. Не мог не поднять своего, не говоря уж о чужом. «А стало быть, о чем я? А, о расточительности. Купил мальчишку, потратил кучу денег. Как справедливо заметил сэр Гарсиран, благородному господину необходима хотя бы какая-то прислуга». «Бог мой, но не такая же», — сказал Гай. «Да?» Гури искренне удивился. «А чем он плох? И достался дешево. Эй, ты!» — позвал он. Из темного угла выступила тощая фигурка. «Ближе!» — приказал Гури. Белобрыс подошел к самому столу и медленно зажмурился, изнемогая от страха. Гури с шумным вздохом откинулся к стене. «Сирые мои убогие, горести гложат нас многие», — констатировал он. «Ничего, я его немножко откормлю, немножко поколочу, вот и будет то, что надо. Как тебя зовут, несчастный?» «Темгили», — был ответ. «В другой раз получишь по шее, если не будешь добавлять «сэр», — обещал Гури. «Ты разговариваешь с благородным лордом, щенок, а не с каким-нибудь болваном из конвоя, которому и без сэра сойдет». «Да, сэр», — прошептал мальчик. Судя по его лицу, можно было подумать, что он сейчас потеряет сознание. «Вот и ладно», — смилостивился Гури. «Гили, говоришь, твое имя? Ты не валиец?» «Я... нет, сэр». «Гили значит слуга вождя», — сказал Гай. Гури немедленно вонзился в него взором. «Вот видите? А вы говорили, что из него не получится сносной прислуги!» — торжествующе закричал валиец. «Вы говорили? Да у него, небось, все предки были в услужении у благородных господ. Кровь, господа, кровь и происхождение — это все! Кровь!» Выкрикнул он еще раз, и Темгили содрогнулся, услышав, с каким удовольствием его господин произносит это слово. А Гури неожиданно успокоился и снова перевел свой тяжелый взгляд на мальчика. «Откуда ты родом, Темгили?» «С кочковой ляги, сэр». Гури запрокинул голову, расхохотался. Гриттир с ненавистью смотрел на его горло. «Как? Как ты сказал, Тем? С какой ляги?» Тем Гили почувствовал, что у него не имеют руки, и прошептал. «Кочковая». Гури вытер слезы, выступившие на его глазах от смеха, и строго посмотрел на мальчика. Тем был близок к обмороку. «Ладно, ступай вон!» Тем с видимым облегчением удрал в свой темный угол. «Ну и народ!» — проворчал Гури, вновь наваливаясь на печеную утку. «Ляга какая-то! Кошмар! Дикарис!» Он плеснул себе вина. «Да, и вы спросите меня, господа!» Продолжал он, хотя господа были далеки от подобных поползновений. «Почему это хилое дитя оказалось в дровяном переулке? Ну, вообразите!» Гури фыркнул, брызнув утиным жиром. «Это существо — опасный мятежник! Его гнали на соляные копья!» «Эта деревня уничтожена после того, как там подавили опасный бунт», — спокойно сказал Гай, отодвигаясь подальше от Гури. «Для меня это не новость, сэр». Гури с откровенным любопытством посмотрел на Гая. «И много деревень здесь вот так вот уничтожается?» Гай кивнул. «Вероятно, вы слышали о мятеже во Владыкиной горе», — добавил он. «Впрочем, вам это должно быть неинтересно». «Напротив!» — решительно возразил Гури, поставив локти на стол и зарываясь ими в тарелку. «Но разве это не необоснованные слухи?» «Слухи?» — не выдержал Гриттир. «Хороши слухи. Я был там, когда...» Он прикусил язык, но было поздно. Гури вцепился в него мертвой хваткой. «Вы были там во время мятежа? Клянусь кишками святого Бернарда, святые угодники! Я ведь никогда еще не участвовал в настоящем мятеже! А это...» Гури доверительно склонился к уху Гриттира. «Это становится модным, мой юный друг. Решительно модным. И если я не поучаствую хотя бы в самом захудаленьком восстаннице, это ляжет пятном позора на мою репутацию». Внезапно отшатнувшись, валиец посмотрел на Гриттира с недоверием. «Ну, позвольте. Позвольте, сэр. Для участия в подобном деле необходимо мужество. Безоглядное мужество. Вперед! Ура!» Он ударил по столу кулаком, и полуобглоданная утка подскочила на своем блюде. «Я как человек, несомненным обладающий, позволю себе усомниться, что вы...» Гриттир в волнении вытянулся. «Что? Что вы сказали, сэр?» Длинноволос успокаивающе похлопал его по плечу. «О, ничего особенного, дорогой сэр. Возможно, я неудачно выразил свои мысли по-английски». «Я был там», — мрачно повторил Гриттир. «Я стоял и смотрел, и сэр Гай был там. Мы все... Они ложились лицом в грязь, а солдаты убивали их. Отвратительное зрелище, сэр!» Он уронил лицо на стол и заплакал. Гури поерзал на скамье, устраиваясь поудобнее. Из угла на него с нескрываемым страхом смотрел Темгили. «Ну и зря, сэр Гай», — сказал наконец Гури и почесал жирным пальцем ухо. «Напрасно вы в натуре столько народу положили. Они еще послужили бы вашей веселой Англии. Ох, до чего она веселая, ваша Англия, обхохочешься!» Гай поднялся. Часы на ратуше пробили полночь. «Господа», — произнес Гисборн сдержанно, — «я вынужден расстаться с вами, несмотря на приятность компании и легкость выпивки. Мне пора в караул». Он пожал длинноволосому руку и чересчур твердой походкой направился к выходу. Гури с непонятной нежностью посмотрел на страдальческое лицо Гриттира, лежащего щекой на столе. Во сне губы юноши вздрагивали, Гури отвернулся и негромко позвал. «Темгили!» Мальчик выбрался из своего угла. «Сбегай к хозяину и скажи, чтобы помог этому господину. Его необходимо освежить и отправить домой». Тем убежал, Гури облокотился на стол и о чем-то тяжко задумался. За его спиной возник хозяин, Гури поднялся, демонстративно бросил на стол золотой. «Позаботься об этом, высокородном лорде!» распорядился он и, оскалившись, добавил омерзительным голосом. «А то я сам о тебе в натуре позабочусь». Гури двинулся по лестнице на второй этаж к своим апартаментам, прихватив по дороге за шиворот окончательно запуганного Тема с кочковой ляги. Ночью Ноттингам, как и все обычные европейские города, ощетинился перегородками, воротами, заборами и наводнялся большим количеством стражников, призванных охранять покой честного обывателя. Честный же обыватель, чувствуя постоянную заботу о своем благе, не вылезал по вечерам из дома и сидел в тепле и уюте. И то верно, зачем по глупости шастать по улицам? Один только Гури длинноволосый, обитавший на втором этаже трактира казни египетский, казался чем-то недовольным. Сидя в кресле, он мрачно грыз ногти. Темгили, забившись в угол, старался не привлекать к себе внимания, но в конце концов у мальчика затекли ноги, и он пошевелился. Этого легкого звука оказалось достаточно, чтобы тяжелый взор валийца остановился на мальчике. Тем снова замер, но было уже поздно. «Поди-ка сюда», — сказал ему Гури. Тем подошел и втянул голову в плечи, явно ожидая оплеухи. Гури подцепил своим железным пальцем ошейник Тема, на котором было написано название обители святого Себастьяна. Ошейник болтался на тощей шее и успел уже натереть ее в двух местах. Левой рукой Гури пошарил у себя на поясе и из какого-то потайного кармана вытащил предмет с точки зрения Тема устрашающий. Во всяком случае, мальчик содрогнулся, увидев его так близко от своей шеи. Гури длинноволосый, не обратив на это никакого внимания, зашаркал по ошейнику, довольно быстро перепилил его и, разогнув, снял. Тем ощутил у себя на плечах его тяжелые руки. Голос валийца прозвучал куда более мягко, чем раньше. «Ну что?» — сказал он. «Ты все еще меня боишься?» С полуоткрытым ртом Тем посмотрел в изуродованное шрамами лицо и едва заметно кивнул. Гури уловил этот жест. «Ладно». Гури вздохнул и вновь откинулся в кресле. «Скажи мне, Тем с кочковой ляги, есть ли у тебя родные?» Мальчик прикусил губы и не ответил. Гури легонько толкнул его в бок ногой. «Отвечай, малыш, когда тебя спрашивают. Нехорошо отмалчиваться. Я все-таки твой господин. Может, мне лучше отправить тебя к твоим близким?» «Мои близкие утонули в болоте, сэр», — тихо сказал Тем. «Если вам угодно утопить меня, то...» Он замялся и поспешно добавил. «Сэр, а твоя мать, она тоже погибла в болоте?» — настойчиво спросил Гури. Тем в ужасе перекрестился. «Лучше не вспоминать, какой была ее смерть, сэр», — сказал он еле слышно. «Братья, сестры, — не отставал мучитель. «Отвечай!» Он снова подтолкнул Тэма ногой. «У меня был брат!» — с трудом сказал Тэм и взмолился. «Пожалуйста, сэр!» «Я жду!» — безжалостно напомнил Гури, накручивая на палец длинную белую прядь. «Я задал вопрос и жду на него ответа. Что стало с твоим братом, Тэм Гилли?» Слезы сами собой потекли по грязному лицу Тэма. Он прижал ладони ко рту и впился в палец зубами, чтобы не разреветься. Гури смотрел на него с непонятным выражением, не то сочувственно, не то брезгливо. «Мой брат был младше меня на 2 года, или около того», — выговорил наконец Тэм. «Нашу деревню сожгли, а нас загнали в болото. Мать утонула. Мы с братом потерялись и долго плутали по лесу, а потом выбрались на большую дорогу. Он умер от голода, сэр. Мне повезло, меня схватили стражники. Они дали мне хлеба, а потом заковали в цепи, сэр». «Ты знаешь, куда тебя вели?» — спросил Гури после долгой паузы. «Да, они говорили про соляные копи». «Тебе было страшно?» Тэм замялся, Гури вдруг хихикнул и улыбнулся своей неприятной улыбкой. «Ты думаешь, что соляные копи — это лучше, чем такой господин, как я?» Тэм сжался и стиснул пальцы в кулаки. Гури тихонько вздохнул, словно от усталости, встал и, сильно хромая, прошел через комнату, как будто совершенно позабыв о Тэме. Он раскрыл свой дорожный сундук и принялся рыться в нем. Вскоре в Тэма полетела необъятная рубашка из тонкого полотна. Не оборачиваясь, Гури сказал: «Наденешь вот это, а твои лохмотья в печку. Завтра подберу тебе что-нибудь поприличнее». Он расстелил на плоской крышке сундука несколько теплых плащей и обернулся. Тэм все еще стоял посреди комнаты, в недоумении прижимая к себе рубаху. «В чем дело?» — осведомился Гури. «Неужели я так плохо говорю по-английски?» Полумертвый от страха перед Гури и не видя рядом никого, кто мог бы ему помочь, кроме того же Гури, Тэм внезапно бросился к нему, вцепился в одежду валийца и отчаянно зарыдал. Гури провел рукой по растрепанным соломенным волосам, а потом отстранил от себя всхлипывающего Тэма и, не обращая на него больше никакого внимания, бросился на свою кровать. Через минуту Гури уже спал, натянув на голову одеяло, сшитое из желтых козьих шкур. Полуденное солнце припекало лысинку святого Сульпиция, когда отшельник поднялся на холм, опираясь на руку долговязого Моргана Мегана. Странная это была парочка. Низкорослый отшельник, облаченный по всем правилам в рубище, и чудаковатый колдун из чужих миров в заплатанном плаще. Оба стояли неподвижно и всматривались в заливные луга, принадлежавшие обители святого Себастьяна. Трава уродилась хорошая, Мегану по пояс, а отшельнику едва ли не до плеча. Еще не косили, одуряюще пахли цветы, воздух гудел от насекомых. «Где она?» Морган Меган шептал, хотя рядом на несколько миль никого не было. «Вон!» Отшельник указал на маленькую фигурку, терявшуюся среди трав и цветов. «В низине!» Морган Меган вытянул шею, прищурил здоровый глаз. «А, вижу. Красивая девушка твоя, Дианора». «Ты уверен, что не причинишь ей вреда?» — спросил отшельник. «Разумеется». Морган Меган взглянул на святого с искренним удивлением. «Я видел только добро и от нее, и от тебя. Как же я могу даже помыслить о том, чтобы навредить вам?» Отшельник пожал плечами. «По неведению, по неумению», — нехотя пояснил он. «Ерунда. Совсем маленькое колдовство. Неоднократно испытанное на себе и на других. Обыкновенные врата. Я называю их радуга. Мне не раз случалось открывать их. Не следует опасаться того, что доказало свою безопасность». Он хмыкнул, потешаясь от души над высокопарностью своих слов. За поясом колдуна были чаши. 10 глиняных чаш, вылепленных им за долгие часы бесед с отшельником. Как только стало ясно, что рука у Мегана заживает, он воспрял духом и предложил святому Сульпицу открыть врата, если это необходимо для спасения Дианоры. Несмотря на просьбу поторопиться, Меган не спешил, работал тщательно. Он долго подбирал нужную глину, для чего обошел все окрестности. Затем принялся изготавливать сосуды, делая это неумело, но с великим старанием. Несколько дней 10 корявых чаш сохли. По утрам колдун выставлял их на солнышко, а вечером заботливо убирал, оберегая от ночной прохлады. Потом раскрашивал 7 цветов. Святой Сульпица, уверенный в том, что ему и без того не замолить своих грехов во веки вечные, решил положиться на добрую волю колдуна и не препятствовал ему творить чары. Морган Меган даже не подозревал о том, какую страшную борьбу выдержал христианский подвижник с самим собой и своей совестью, когда позволил колдуну делать все, что тот сочтет нужным. И вот сейчас Морган Меган вынимал чаши из-за пояса одну за другой и медленным, точным движением руки отправлял их вверх. Они не падали, одна за другой повисали над горизонтом, постепенно складываясь в радугу. Святой Сульпицы, раскрыв рот, следил за магом, а тот больше никого и ничего не замечал. Сосредоточенный, спокойный, он видел только 10 чаш, слившихся одна с другой. Разноцветные полосы окрасили синее небо, в котором не было ни облачка. Дуга уперлась в цветущий луг и преградила путь Дианоре. Девушка остановилась, подняла голову. На мгновение святому Сульпицию страстно захотелось, чтобы она заподозрила неладное и повернула назад, прочь от этих прекрасных ворот в другие миры. Но спустя несколько секунд он увидел, что Дианора подхватила длинное платье обеими руками и медленно пошла навстречу радуге. Высокие травы сплетались вокруг нее, мешали идти, они словно хотели задержать ее. Какое-то время, глядя девушке вслед, отшельник думал, что колдовство не удалось. Но вот Дианора сделала еще шаг и пропала. Ее больше не было. Может быть, она упала? Может быть, ее скрыли травы? В смятении подумал отшельник. Но Морган Меган, прочитавший его мысли, слегка улыбнулся и покачал головой. «Она ушла, твоя дочь», — сказал он. «Ушла в тот край, где высокие деревья. Там ей будет хорошо». Его тонкое бледное лицо затуманилось грустью. «Край, где высокие деревья», — повторил он. «Давно я там не был. Там другое время. Там до сих пор жив древний народ. Ах, как там чудесно!» Он прищурился и протянул руки к небу. Радуга распалась. В небе вновь стали видны 10 чаш, но сейчас они поражали великолепной правильностью формы, как будто их изготовила рука мастера. Тонкостенные сосуды из редчайшего драгоценнейшего фарфора светились, озаренные солнечным светом, но они излучали свой собственный свет. Каждая полоска из 7 цветов радуги горела и переливалась. Меган тихо вздохнул от восторга, а потом развел руки в стороны, и 2 чаши, самые крайние, влетели в его раскрытые ладони. Святой Сульпицей увидел, что они опять превратились в грубо вылепленные глиняные поделки. Колдун сунул их за пояс и вновь простер руки. Он разбирал радугу так, как древние язычники снимали после священной ночи украшения с дуба, посвященного божеству. И вскоре все 10 были за поясом Моргана Мегана, и все стало на заливном лугу по-прежнему. И только Дианоры не было больше в этом цветущем летнем мире. Отшельник провел рукой по лицу и вдруг с удивлением понял, что оно залито слезами.